Все равно я буду требовать дисциплины и уважения на всех своих занятиях, — холодно сказал Северус. — И всякий, кто посмеет шутить со мной, пожалеет об этом. Он сел. — И еще раз спасибо, — весело сказал директор. — Продолжим трапезу. Гарри, не снимая маску безразличия, двинулся к своему месту за столом Когтеврана. Взрыв обсуждений... Два слова с большим отрывом опережали остальные. Первое было «Что?», с которого начинались такие фразы, как «Что это было?», «Что за фигня?». Второе «Скорджифай», поскольку ученикам пришлось убирать выпавшую из рук еду, выплюнутые напитки, вычищать пятна на скатерти и друг на друге. Некоторые ученики, не скрываясь, плакали, как и профессор Спраут. За гриффиндорским столом в той его части, где ожидал своего часа торт с 5-10 одной свечой, Фред прошептал: «Кажется, это уже не наш уровень, Джордж». И с этого дня, сколько бы Гермиона ни пыталась доказать обратное, общепризнанной легендой Хогвартса стало то, что Гарри Поттер может сделать абсолютно все, что угодно, просто щелкнув пальцами. Вот и подошла еще одна глава к концу. Надеюсь, вам все понравилось. Вы не очень часто их комментируете. Перерыв с главами был связан с тем, что у меня сейчас очень много работы в институте. Последний курс все-таки. И поэтому главы будут выходить недостаточно регулярно. Но это не повод огорчаться. Мыслите творчески, пишите предполагаемые концовки этой книги в комментариях. И если их будет достаточно много, я буду знать, что хоть кто-нибудь слушает эти записи. И сердце мое нальется теплотой. И даже если захотите, я вам покажу истинное лицо Омномнома. В том смысле, что раскрою свою анонимность. Большое вам всем спасибо.